Народный контролер сразу открыл его, сунул туда руку, но тут же вытащил, сказал: «Все, смерзлось. На печке разогреть надо, тогда растает», — подсказал Урку Емец. «Ну, пошли». Добрынин поднялся на ноги, зажал портфель под мышкой, а руки спрятал в карманах. Ладони его были сине-фиолетовыми от холода. Повел его Уркуемец к ближним холмам, но не туда, где находился город Хулайба. Шли они недолго, где не спешили. «Там такие места есть», — говорил Уркуемец. «Рядом лед толстый-толстый, а чуть поближе к берегу тонкий, как оленья кожа. А палку ту поставил русский человек Шендерович, чтобы не ходили к ней. Там самый тонкий лед». «А это что за Шендерович?» — спросил Добрынин. Уже чуть успокоившись, желая отвлечься от мрачных мыслей, бродивших в его голове после только недавно пережитого страха. «А был такой человек, перед русским человеком Кривицким», — рассказывал на ходу Уркуемец. «Хороший был человек, партвзносов не собирал. Меня от болезни вылечил, его все уважали». «Где он сейчас?» — поинтересовался народный контролер. «Сейчас его нет». Воплах вздохнул. «Его медведь убил». Чум Воплаха стоял в низинке между двумя холмиками. Был он маленьким, раза в два меньше балагана, но зато, как только вошли они внутрь, так сразу Добрынин и почувствовал тепло этого темноватого беззаконного жилища, в котором в самой середине красовалась буржуйка, сделанная, как остальные, из бензиновой бочки. Сквозь прорезанную в ней сбоку дырку на меховой оленей пол падал красноватый отсвет. «А!» — Воплах наклонился к печке. «Хорошо, не потухло, надо еще дерна бросить». И он приподнял край оленей шкуры на полу и вытащил оттуда несколько бурых комьев, забросил их в печку и только тогда обернулся к Добрынину и предложил ему усесться на такую же, как Абунаки, лежанку. «Русский гость кушать будет?» — спросил Уркуемец. Народный контролер кивнул. И тогда Воплах поставил сверху на печку небольшой котел с едой. «Надо портфель оттаять», — произнес задумчиво Добрынин и посмотрел на Уркуемца очень дружественно и уважительно. Воплах взял из рук контролера желтый портфель и поставил его возле буржуйки. «Скоро-скоро оттает», — проговорил он. Потом присел рядом с Добрыниным и спросил: «А русский человек Добрынин зачем сюда приехал?» «Проверять приехал», — кратко ответил народный контролер, опять задумавшись о страшной судьбе застывших во льду людей. «А что русский человек Добрынин проверять будет?» «Да я все имею право проверять. И работу, и жизнь, и порядок». «А-а-а», — протянул Воплах. «Ах, один из мертвых тоже проверять приезжал». «Я чуть-чуть разговор слышал. Из-за японцев они поругались». «Из-за каких японцев?» Добрынин насторожился. «А которые за партвзносами приезжают?» — ответил Уркуемец. «Тот русский человек хотел их увидеть. А русский человек Кривицкий говорил, что никаких японцев здесь нету». «А что, есть они тут или нет?» — спросил очень серьезно Добрынин. «Тут их нет, но за партвзносами приезжают. Сам видел? К амбарчику на такой снежной машине подъедут, перегрузят в машину все шкурки, потом какой-то ящичек русскому человеку Кривицкому передадут, поклонятся и уедут до следующего раза». «Вот оно что!» — подумал Добрынин. И помрачнел еще больше. Никак не мог он ожидать, приехав сюда, что столкнется тут, на далеком севере, с такими беспорядками, которые беспорядками трудно назвать, потому что на самом деле все выглядело намного серьезнее.